Внеземной бог Фэйю вырвался. Вы действительно думаете, что озеру под луной так легко сбежать? Правильно, мы не будем торопить его. Мы так долго ждали. Еще 10 тысяч лет или даже еще миллион лет. Ничто. Я лично не спешу, но внешний мир находится в состоянии хаоса. Чем раньше мы можем уйти, тем лучше. Если мы займем слишком много времени, война может уже закончиться. Если мы выйдем рано, по крайней мере, мы сможем немного помочь. Беспокойство продолжалось. Что касается горловой печати и греха, то два внеземных бога достигли Нина. Горловая печать мягко сказала: «Северная тьма, честно говоря, это путь клинков. Грех, и я оспаривал это на протяжении многих-многих лет. Как бы я ни старался, я не могу победить седьмого противника, в то время как грех был заглушен шестым противником. Каждый из 10 страж сильнее, чем последний, и у меня осталось еще 4, прежде чем я смогу уйти, а у грехов 5. Наши шансы на победу совсем невелики». «Это правда». Грех тоже вздохнул. «Я победил только половину из 10 страж. Осталось еще 5. Я действительно больше не доверяю себе. По правде говоря, 9 рассветов имел очень хорошие шансы. Он уже добрался до 8 стража, и только после этого он выиграл еще 2. Но, увы, он оказался в руках великой мечты. Великая мечта была более грозной, чем мы вдвоем. Он уже добрался до 8 из страж». Нин кивнул. Он чувствовал, что грех и горловая печать больше не верили в себя. «Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы мы вдвоем ушли сами». Горловая печать посмотрела на Нина. «Эти 200 внеземных богов возложили на них свои надежды, но мы вдвоем не можем этого сделать. Все зависит от тебя. Северная тьма, это действительно зависит от вас». Грех посмотрел на Нина. «Я могу только пообещать сделать все возможное. Я не уверен, что смогу добиться успеха», сказал Нин. «О, правильно, горловая печать советовала. Помните, если вы можете победить 9 стража, немедленно уходите и возвращайтесь на остров Килозвезды». «Почему?» Нин был ошеломлен. «Потому что, если вы сможете победить всех 10 страж за один раз, вас немедленно отправят на 5-й остров», поспешно сказала горловая печать. «Внеземные боги ждут вас, чтобы вывести из этого места. Если вы можете победить 9-го стража, вы должны взять их всех с собой, когда вы бросите вызов 10-му стражу». «Правильно, правильно, правильно». Сказано, что Цзюэмин неожиданно понял, когда бросил вызов пути клинков, и так проделал все это мимо последних 3 страж, не давая предварительного уведомления. Он немедленно ушел, не имея возможности взять с собой одного внеземного бога. Грех сказал сердито. Цзюэмин был слишком эгоистичным. «Возможно, это не его вина», сказала горловая печать. «Возможно, он был так взволнован его внезапным пониманием, что он потерял контроль над тем, сколько страж он победил. Он просто продолжал сражаться, пока они не ушли, и к тому моменту его не было. Хэймэм». Грех просто выкрикивал презрительным фырканьем. Понятно, что он очень обиделся на Цзюэмин. Нет смысла говорить все это. Горловая печать улыбнулась, глядя на Нина. «Северная тьма, мы вдвоем не можем этого сделать. Это действительно зависит от вас. Завтра, дайте ему хороший выстрел. Но, конечно, на самом деле не проходит все 10 этапов одновременно. Подождите немного», сказал Грех со смехом. «Если я смогу победить 9 страж, я вернусь и отпраздную». Нин покачал головой. Он не чувствовал себя уверенно. Следующий день. Более 200 внеземных богов открыли Нину край острова Килозвезды.